В общем, жизнь шла, барахлишко копилось, карма понемногу тоже, еды оставалось достаточно, и я мог вновь почувствовать вкус высокоразвитой технологической цивилизации. Признаю, было немного одиноко, и за свою команду переживал, но времени прошло не так много, чтобы переживать действительно всерьез. Заводить знакомство с местными я даже не пытался, не было ни желания, ни времени. Если припрет, всегда был вариант призыва, но пока что все шло нормально. Я устроился на втором этаже своего волшебного домика с гордым названием «Башня», где располагалась спальня, и гонял стрелялку с шаблонно-пафосным названием «Спасители галактики». Примечательна она была, пожалуй, в первую очередь наличием у персов персональных силовых полей. Шарашникки говорил, что до стычки со мной сомневался в их существовании, они есть у кораблей и зданий, но персональных он не встречал, а вот Куулами сообщил, что существовать они существуют, но бывают у элитных частей, высокопоставленных офицеров, и в том духе, и то не у всех, в такой глуши, как наша, подобного хэтика нет ни у кого, а жаль, я бы хотел обзавестись. Техногенный щит магический, это же уже два щита, и в два раза больше защиты. В любом случае, я доблестно отстреливал реалистичных болванчиков врагов, я не хардкорный задрот, гоняю на минимальной сложности, пока не добрался до миссии, что привлекла неожиданный интерес. Колония, пропадает народ, начинаю расследование, заключающееся в отстреле бандитов, мутантов и просто местной живности, затем обнаруживаю в шахтах спрятанный космический корабль неизвестного типа, в смысле, неизвестного ГГ и его и ассистенту, они сами это сказали. После этого на меня нападают колонисты, внезапно оказывающиеся имитирующими официально зарегистрированных колонистов андроидами, а затем уже то самое интересное. Когда я перебил всех андроидов и снова направился к кораблю пришельцев, случился бой с боссом. Геморройный стелсер, постоянно уходящий в инвиз, но главное не это, а то, что после его убиения и снятия шлема я обнаружил перед собой человека, немного неточно изображенного, но все же не спутать. Неожиданно, однако, такой поворот оживил интерес к игре, так что вместо того, чтобы заниматься чем-то более полезным, вроде освоения чакры, я продолжил прохождение, а потом взорвалась установленная мной перед домом охранная руна. Стоит заметить, охранная руна, такие отличные заклинания. По сути, умная мина, которой можно задавать не только эффект, но и условия срабатывания, или несработывания, вроде пароля. Длительность, опять же, неограниченная, так что я устанавливал по одной почти каждый день. Хоть и не хотелось ненароком подорвать кого-то и заработать черную карму, но мир таки небезопасный, криминальный. Поставил предупреждающие о частной собственности и опасности таблички, и если кто-то все же подорвется, ну, буду держать запас белой кармы для уравновешивания. На вездесущих слаймов, часть системы терраформирования, как оказалось, мои мины были настроены не срабатывать. Я, собственно, посыпал окрестности отпугивающим их порошком, но Куулами честно предупредил, что гарантии эта штука не дает, просрочка. Зато и получил по сути бесплатно. Ну и, вот, за стеной бабахнуло, и это могло означать только одно. Кто-то попытался пробраться в дом, несмотря на предупреждающие знаки. Гримуар без слов активировал защиту жезла. Пользоваться камнекожей я не спешил, но за исключением этого был в полной боевой готовности. Окон в моем домике не было, но несколько маленьких камер давали круговой обзор, выводимый на проектор браслета. Вижу яму от взрыва руны, вижу чьи-то останки, больше никого не вижу. Нарушитель был один, похоже на то. Для очистки совести и согласно составленному для себя совместно с гримуаром протоколу я все же прежде чем отменять боевую тревогу и идти избавляться от трупа сосредоточился на окрестностях. С помощью псионики инопланетян сложно не только понимать, но зачастую даже просто ощущать присутствие, однако с практикой у меня в этом наблюдался существенный прогресс. Черт, есть присутствие, и больше одного, хотя точно определить ни количество, ни местонахождение невозможно, слишком размыто. Где-то, сверху, я спрыгнул в ведущий на первый этаж проем, перемещение по вертикальной лестнице, и как нельзя вовремя, сверху полыхнуло и громыхнуло. Светошумовые гранаты сохраняют актуальность даже у инопланетян. Я отменил эффект заклинания. К сожалению, штурмовик, пробравшийся в дом с гранатой, не стоял на полу, а все еще летел, вися в воздухе, так что заставить упасть не удалось. Однако внезапной дезориентирующей смены обстановки было достаточно, чтобы на миг замешкаться, и мне этого хватило, чтобы влепить в черную фигуру передо мной молнию. Вот это заставило ее упасть. К сожалению, она была не одна. Несмотря на то, что я немедленно пришел в движение, парочка белых снарядов попали таки в меня, немедленно вспухнув моментально затвердевшими комками чего-то вроде строительной пены. К счастью, хотя оно и налипло на защищающий меня барьер, но в таких местах, где не слишком мешало. Предплечье и спина. Меня пытаются захватить живым. Ставлю на то, что знакомцы-мародеры продали кому-то, скорее всего из-за продемонстрированных технологий. А значит, у меня преимущество, поскольку я могу бить на поражение, в отличие от них. Карма не помешает мне защищать свои жизни и свободу. К сожалению, у врагов оставалось численное преимущество. По моим смутным ощущениям, помимо как минимум еще одного летуна, за окружающими мой исчезнувший дом земляными стенами, обстроился аргументом, был еще кто-то. Вдобавок я не был уверен, каково состояние подбитого молнией. Участок стены стал разваливаться под обстрелом снаружи, и сработала установленная на стену руна. Взрывом, кажется, никого не задело, но облако пыли накрыло все вокруг. Не знаю, есть ли у врагов какие-то продвинутые сенсоры, но оптическое наблюдение на ближайшие секунды было заблокировано. А вот псионика, при всей ее размытости, продолжала работать. Я вошел в персональное пространство и вышел оттуда с полностью закрывающим меня металлическим контейнером и посохом в руке. Эта комбинация даст мне несколько секунд на атаку геомантии по площади и, возможно, уточнение местонахождения врагов, особенно летающих. Еще позволит врагам приблизиться, но это не проблема, скорее даже плюс. К сожалению, эффективность геомантии я не смог бы оценить даже без окружающего со всех сторон металла, пыль закрывает обзор, но какой-то эффект должен бы быть. А еще я воспользовался аргументом, не для создания стены или ямы, хотя вариант проделать подземный ход под ноги врага был. Вместо того я создал слайма. Составить этот скрипт заклинания в свое время было сложнее, чем хотелось бы. По моему укрытию забарабанили выстрелы. Еще один нырок в персональное пространство, и вместо короба меня укрыл башенный щит, удерживаемый в направлении выстрелов. Я скакнул в сторону, а вот земляной слайм, вперед. По нему немедленно прилетел ком фиксирующей пены. У меня была небольшая надежда, что мое творение сможет ее переварить, но с этим вышел облом. Однако обездвижить слайма тоже не вышло, а вот откуда стреляли, я заметил, и, сосредоточившись, выпустил темное копье. Яркая вспышка чужой боли стала свидетельством попадания. Пыль, тем временем, продолжала оседать. Это означало, что меня увидят, но и я тоже видел противников. Двое или трое, судя по пришедшему в щит с другой стороны выстрелу. Верный удар и выстрел из рассеивателя. Лучше комбинировать атаки, чтобы энергия могла восстанавливаться. К сожалению, хотя на расстоянии попасть из рассеивателя проще, скорость полета его снаряда выше, и уклониться соответственно сложнее, но вот убойность существенно меньше, чем у копья. Несмотря на попадание, вряд ли удалось причинить цели существенный урон. В следующую секунду цель принялась удаляться. Хреново. Зуб даю, что вернуться с подкреплением. К сожалению, трое оставшихся пехотинцев одновременно бросились в разные стороны. Я был физически не в состоянии угнаться за всеми тремя, тем более что имеющееся у меня транспортное средство, примитивная хреновина класса руль, платформа, 4 колеса, было даже медленнее, чем они. Я выпустил таки еще одно копье и сделал пару выстрелов из рассеивателя, но безуспешно. Слайм упрямо полз в сторону быстро удаляющегося врага, но магическое существо в этом мире долго не протянет. Как и я, боюсь, мне определенно нужно драпать и прятаться, легче сказать, чем сделать. Хотя зависит от того, кто и как будут искать, конечно. Сперва стоит расспросить гостей, кто они вообще такие. Оба летуна были живы. Приложенный молнией, без сознания, подбитый копьем, тяжело ранен, но смог оказать себе первую помощь. Остановил кровотечение, запечатав рану в бок у той же пеной, которой стрелял по мне. Оба, к слову, принадлежали к разным видам. Один происходил от кого-то птицеподобного, другой походил на большую белку. Да уж, видовое разнообразие впечатляет. Полезной информации, однако, было чуть больше нуля. Эта компашка принадлежала Чопу. Принадлежали буквально рабы. Двое боевых рабов-штурмовиков воздушной поддержки, три робота-пехотинца, один из них и подорвался на руне, и офицер, который всех их сюда и привел, сообщив, что нужно взять живым здешнего обитателя. Я, конечно, мог бы предположить, что опыты Дарыгачи сделали меня впечатляюще сильным, но буду смотреть правде в глаза. Просто мои противники были дилетантами, что и логично, откуда в такой глуши профессионалы они столкнулись с чем-то неожиданным и непривычным. В любом случае, даже если в этой конторе все такие любители, и даже если все еще будут пытаться взять живым, они более чем в состоянии задавить массой. По словам допрашиваемого Белка, который и не пытался молчать, в их ЧОПе есть свои корабли и как минимум полсотни народа, скорее всего больше, поскольку какое-то количество роботов находится на хранении упакованными. Задавит, как есть задавит, если захотят. А они скорее всего захотят, просто так спускать потери не станут. Может, мне самому в гости пожаловать? Не, правда. Мне пригодятся трофеи, включающие корабль, а с помощью Нацу и Андерсона операция уже становится вполне реалистичной. Даже с моими осторожностью и нежеланием влезать в драку, соблазнительно. Сложное решение, да уж. А еще нужно определиться, что делать с пленниками. Добивать-то не стоит, оно собственно удачно, что они выжили, но можно ли для чего-то использовать, или просто бросить здесь. Все сколько-то ценное кроме самих костюмов я снял, еще и отвинтил бы что возможно, но не разбираюсь в местных технологиях. А к парочке мародеров сейчас обращаться ХМ, на самом деле вариант, отвести к ним. Если сообщат щоповцам нет, не так, сам скажу, чтобы сообщили, и встречу. С поддержкой мага-рукопашника и регенерирующего экзорциста. Я ощутил, что улыбаюсь. Ни один план не выдерживает столкновения с реальностью. Этот, тоже. Я кое-как уложил пленников на своем транспорте, зафиксировав их же пеной, когда в небе громыхнуло. Можно было бы подумать, что гром, но небо было чистым. И я не успел сообразить, что к чему, когда над моей головой уже завис корабль, с которого спрыгивал десант. Ля, время призывов. Я потянулся к панели хранилища, но как уже отмечено, планы то и дело разбиваются о реальность. Казалось бы, секундное дело, мысленно вызвать интерфейс Гачи, перейти в хранилище и активировать призыв, как тут можно не успеть. И тем не менее, по крайней мере, меня не подстрелили. Подстрелили корабль. Откуда-то сверху и сбоку в висящий в небе корабль ударило что-то. Я заметил вспышку, возникшее возле корабля пятно чего-то, щит, а затем следующее попадание и взрыв. Как-то очень уж бурно все завертелось. Персональное пространство, прикрыться парой щитов, и я нажал по газам своего драндулета. Удрать не получится, не бегайте от космического корабля, будете выглядеть идиотом, но если вернуться на территорию, где стояла моя волшебная башня, там по крайней мере остались мины. Хотя, возможно, проще сдаться и сотрудничать, пока не смогу набрать достаточно кармы, чтобы получить еще одну карту усиления. Ну, даже сдаваться лучше не из позиции беспомощности, полагаю. Корабль, сбивший чоповцев, все еще не было видно. В зеркале заднего вида, да, это технологическое решение остается актуальным, я видел лишь как падают сброшенные десантники. В мою сторону даже никто не стрелял. Не прошло и минуты, когда я оказался там, где началась вся эта сегодняшняя заварушка, под прикрытием стен, пролом починил аргментом. У меня есть около половины энергозапаса гримуара и аргмента, два заряда молнии, большая часть энергии рассеивателя, пара заклинаний понимания, заклинание поиска предметов, полет и камникажа, и большое желание выжить, мое главное оружие. Призывы нет, если их призвать, точно сведется к бою, а так еще есть шанс договориться. А если таки попытаются действовать силой, лучше атаковать неожиданно для пленителей. Держать меня без сознания они не смогут, в конце концов, а пока я в сознании, смогу воспользоваться гачей, даже будучи полностью зафиксированным, да и частью магии тоже. Я взял себя и посох в руки, и принялся ждать. Никого я, ощущаю приближающиеся разумы, странно четко ощущаю. Ты их чувствуешь? Обратился я к гримуару. Да, отозвался он, без ощущения, что говорит вслух. Они приближаются, и быстро. Я осторожно выглянул в проделанную в стене бойницу, но в том направлении, где я ощущал кого-то, никого не было видно, хотя присутствие воспринималось все отчетливее и ближе. Чувство собранности, вроде бы да, и только оно, словно профессионал, четко и уверенно выполняющий свою работу, да, подходит к ситуации. Спецура с некими маскировочными системами, видеть невидимое мне доступно, но подготовить не успею. А так, я щелкнул пальцами, но через щель больницу эффект урного сканирования был слишком ограниченным. Воспользоваться геомантией? Не, они все равно слишком быстрые. Но вот держать такую возможность наготове стоит. Приближающиеся существа остановились. Три разума. Два остались на месте, один двинулся вперед, но уже со скоростью пешехода. А затем в сотне метров передо мной появилась фигура в черном, округлых контуров, костюме. СМ, выступающий грудью, ну, во всяком случае, если бы это была человек. «Здравствуйте», произнесла она, и непрозрачное черное забрало шлема исчезло, открывая вполне себе человеческое лицо. «Неожиданно». 12. «Неожиданно», произнес я, хотя логику понимаю. Я был на борту человеческого корабля, и мы с экипажем несколько, ХМ, офигевали друг от друга. Я даже не уверен, с чего начать. Сначала, пожалуй, эти ребята прибыли для того, чтобы меня эвакуировать. Они подслушивали переговоры чоповцев, всей планеты собственно, как я понял, и когда увидели мою фотку, решили, что необходимо вмешаться. Хотя это не совсем начало, но не уверен, где оно. Попробую еще раз. Люди не входят в состав пандиректората. Конфедерация человечества, независимое мультипланетное государство, не имеющее официальных контактов с пандиректоратом. Связываться напрямую с агрессивной империей, находящейся в хаосе, они не хотят, так что ведут наблюдение, пользуясь превосходством в стелс-технологиях. Изучают, добывают технологии, по которым есть отставание, вероятно, ведут операции внедрения и создания агентов влияния, всякое такое. Прямо пришельцы из земных теорий заговора, только наоборот. Игра таки была основана на реальных фактах. Возвращаясь ко мне, где-то в районе глуши не так давно пропал корабль, и меня приняли за выжившего в аварии. Соответственно, эвакуация, благо замаскировать уничтожение корабля чоповцев под очередную стычку с повстанцами проще простого, вряд ли кто-то вообще будет разбираться. Проблема в том, что я не числился в базах данных граждан конфедерации. Онлайновой межзвездной связи у здешних людей не было, но они могли передавать пакеты данных импульсами, с паузами между сеансами. Своеобразные космические смски, или скорее мски. Так что отправили мою биометрию, и получили ответ, что такие данные в базе не значатся. Уточню, база данных конфедерации содержит биометрию и образцы ДНК всего населения. В итоге получили парадокс. Я, определенно человек, все люди, члены конфедерации внесены в базы, но меня там нет. Меня не может существовать, но я существую. Я раскрываться не спешил, частично, признаю, потому, что просто было любопытно, как они решат эту задачку. Ну, такого я определенно не ожидал. Мы нашли приемлемый вариант. В голосе корабельного и определенно звучала гордость. Или, возможно, корабельный, поскольку звучал он скорее как женский. Есть же имеющаяся процедура появления человека, не внесенного в базы данных, рождение и регистрация ребенка. Оставалось только определиться, кто вас усыновит. Очевидной кандидатурой была мадам Инна Джаз, как первая вступившая в контакт, но она заявила, что слишком молода для этого. Так что в итоге мы пришли к решению, что эта честь будет принадлежать мне, если вы не возражаете. Последнее прозвучало немного неуверенно. «Неожиданно», – произнес я, хотя логику понимаю. «Однако позвольте это пока отложить. Вам не кажется странной вся эта ситуация? Планета пандиректората, странная ситуация с человеком, отсутствующим в базах. Может, это какая-то спецоперация против вас? Очевидно, они не могли это не учесть, так что хотелось узнать, к каким выводам пришли». И почему столь легковесное отношение? У пангалактического директората нет технологий столь точной имитации биологии. Кто вы именно и откуда? Вопрос, конечно, существенный, но факт тот, что являетесь человеком, неоспорим, а конфедерация человечества, ну, обратите внимание на название. Люди, члены человечества. Задача этого корабля и его экипажа – защищать человечество. В подробностях будут разбираться другие. Последнее прозвучало некомфортно, но логика была ясна и понятна. Так что насчет усыновления, я слышу в голосе корабля надежду, я не знаю, что сказать, честно ответил я, это слишком странно. Хотелось бы подумать и изучить вашу правовую систему. Хорошо, я помогу разобраться. Что-то ты в последнее время молчалив, заметил я, мысленно обращаясь к гримуару. Опасаешься, что тебя заметит? Нет, просто перевариваю происходящее вокруг. И он помолчал, но затем все же продолжил. Этот сброс в другой мир, он навевает скверные воспоминания. Моя родина очень пострадала из-за подобного. Пришельцы из другого мира, магия апокалипсис. Я боюсь стать новым витком той же спирали, или схожей. Поэтому наблюдаю и ищу возможную угрозу. Я нахмурился. Ты прав. Неизвестно, что могло быть сброшено вместе с нами. Продолжай, в таком случае, а я, ну, займусь своими делами. Разделяем обязанности, так сказать. Партнеры, согласился Вейс. Все-таки он сильно оттаял и смягчился с момента начала нашего совместного путешествия. Корабль предоставил мне комп с базой данных по законам, культуре и истории здешнего человечества. Разобраться в этом было нереально, слишком большой объем. Все же, даже быстро пробежавшись, я заметил несколько фактов, привлекших внимание. Во-первых, они имели общее прошлое, не факт, что идентичное, но достаточно близкое, с моей изначальной, родной, землей. Здешняя земля является своеобразной планетой-музеем, сохраняющей историю человечества. Во-вторых, сейчас здесь 4274 год от РХ. В-третьих, человечество включает в себя не только биологических людей Homo sapiens, у них есть кошка-девушки. К сожалению, ключевое слово – кошка. У местного человечества был период сложностей с выходом за пределы Солнечной системы и пары ближайших звезд, и они, ну, возвысили несколько видов животных, создали и, часть из них обладают гражданством, включая и корабля, на котором я находился. Собственно, и могут выбирать, хотят они быть гражданами или собственностью. Большинство выбирают второе, если верить прочитанному. Однако, возвращаясь к нашим баранам, то есть кошкам, баранов никто возвышать не стал, не нашлось таких ослов. Обезьян тоже, не хотели конкуренции, или просто хотели что-то более оригинальное. Основа населения конфедерации – люди, что-то около 90% от общей численности, вернее, нет, я тут опять не точен. Люди, человек, эти термины сейчас применяются к любому гражданину конфедерации. Оригинальных людей, если требуется различие. К счастью, маразма политкорректности я тут не заметил, называют хома, хум, в том духе. Вот их в конфедерации 90%, не стану спешить, говоря нас. Остальные 10%, филины, канисы и синтетики, совсем небольшое количество инопланетян. У конфедерации таки есть контакты с дружественными инопланетными видами, но в отличие от пандиректората, агрессивно поглощающего все встреченные цивилизации, они крайне разборчивы в вопросе присоединения и гражданства. Парочка планет подали запросы на присоединение, так их рассматривают уже больше десятка лет. Впрочем, о кошках, увы, на милых девочек с кошачьими ушками рассчитывать не приходится. Это просто чуть очеловеченные прямоходящие кошки. Ну, как чуть, существенно очеловеченные. Руки, ноги, фигура, всякое разное. В чем-то конфедерация ведет даже более жесткую политику ассимиляции, чем пандиректорат. Последние поглощают всех, но внутри позволяют вести дела и сохранять свою культуру как захотят, а конфедерация мало кому позволяет влиться, но внутри старается приводить всех к единому знаменателю, пусть и вполне широкому. Им бы стоило поменяться названиями, соответствовало бы куда больше. Но если они всегда так относятся к спасению своих граждан, понимаю, почему к ним хотят присоединяться. Я, конечно, совсем не юрист, у меня все не так плохо, но изучение Гражданского кодекса никаких очевидных проблем с предложением корабля не выявило. Хотя, конечно, с законами проблемы почти всегда с неочевидным. Единственная очевидная деталь, и хотела провести это по закону о регистрации новорожденных, а не об усыновлении. Ситуация закону так-то не противоречила, просто и не соответствовала полностью, очевидно. Но это если о технической части. Сама идея на самом деле отторжения не вызывала. По сути, просто странный способ получить гражданство. И корабля, носящая, и да, идентифицирующая себя как условную женщину, имя Сейна, плюс уникальный идентификатор, но им пользуется только система, была полноправной гражданкой конфедерации, и довольно тщеславной. Она призналась, что ее интерес – войти в историю. Первая и с официальным сыном-человеком. Остальные члены экипажа, с которыми я пытался немного пообщаться. Ну, пока ситуация со мной не прояснилась окончательно, они держали дистанцию. Хорошо, хоть не заперли в изоляторе на карантин, хотя на маленьком кораблике все равно было в общем-то некуда пойти. Большая часть активности в виртуальном пространстве с использованием армейских имплантов. В итоге моими собеседниками были словоохотливая Ида Гримуар, не то, чтобы я жаловался. Там даже кормили весьма неплохо. Синтетика, но очень качественно имитирующая натуральный продукт. Я закрыл страницу с текстом и вздохнул. Я долго об этом думал, но, пожалуй, пора. Уважаемая Сейна и остальной экипаж, если кто-то слушает, вы на меня не давили, так что мне несколько неловко удерживать информацию о себе, особенно после того, как вы меня выручили на глушь, но прошу понять и простить. У меня были основания сохранять осторожность. Собственно, все еще остаются, но рискну сделать ответный шаг вперед. Я действительно человек, но к конфедерации отношения имею разве что косвенное. Насколько я понимаю, но могу ошибаться, на глушь я попал из параллельной вселенной, ну, возможно, термин неверный, но более точного у меня нет. Произошел теракт в исследовательской организации, руководство что-то сделало, чтобы избавиться от угрозы, и я оказался на той планете. Я нахмурился. Вообще-то я там был отнюдь не один. Надеюсь, остальным повезло. Похоже, всех раскидало в пространстве, если не по разным вселенным. И хочется надеяться, что монофагов закинуло куда-то в пустой космос. Молния их убивала, так что местное оружие тоже должно справиться, но проблемные твари. Что до людей, которые тоже могли попасть под экстренный сброс, могу только пожелать им удачи. Их шансы, не знаю, не могу оценить. Поразительно, что меня выкинуло на пригодную к жизни планету. Кажется, мне нужны взрослые, задумчиво произнесла и дипломаты. В итоге я пересказал историю своих похождений, часть истории сильно подредактированную часть истории. Работал главой команды фрилансеров, сотрудничающей с местной церковью. Во время сдачи экзамена на лицензирование профессии произошел теракт. Местная цивилизация развивалась в другом направлении, монопланетная, но мультивидовая, и в некоторых направлениях превосходит местную. Ни слова, ни правды, честность – лучшая политика. А подробнее можно будет постепенно. Магия – это слишком уж странно, а псионика – слишком напрягает. Впрочем, кое-что я все же раскрыл. Ну, попросту, в Эльнсе развитие идет меньше за счет технологий, которыми могут пользоваться все, и больше, за счет чего-то такого. Поморщившись, я ткнул себя иголкой в палец и заставил тонкую струйку крови принять форму сперва вопросительного знака, затем сердечко. Наниты в крови, предположила корабль. В конфедерации есть образцы подобной технологии, но они пока на начальных стадиях, насколько мне известно. Хотя нет, медицинское обследование их не показало. Нет, нанитов нет, ответил я. Пока не выпало, но в будущем могут быть. Откровенно говоря, я сам не уверен, как именно это работает. Но, насколько понимаю, оно, ну, существует параллельно нормальным законам физики. Ты так говоришь, словно это какая-то магия, скептически заметила и. Ну, вообще-то это именно она, признался я. Голограмма, с которой я общался, обычно и используют материальную платформу для общения с органическими людьми, но на этом корабле экономим место, скептически уставилась на меня. К слову, она изображала непримечательную женщину лет 40. Выражение ее лица постепенно менялось. «Ты это серьезно?» – наконец, произнесла Сейна. «Раскусили», – ответил я. «Я уже говорил, что прибыл, вероятно, из другой вселенной. Я собирался подойти к этому позже, но и так нормально. В моей голове всплыла ассоциативная цепочка: запрут в лаборатории, разберут на запчасти. Но это откровенная тупость. С единственного пользователя магии скорее будут пылинки сдувать, обеспечивая максимальный комфорт и добиваясь полноценного добровольного сотрудничества, еще и высокооплачиваемого. Это глушь, бандитский Зажопинск, где любая хрень возможна, а я сейчас имею дело с представителями официальных властей государства, им нужно смотреть на перспективу. Кстати, а что у них там за власти? За изучением основ Гражданского кодекса как-то даже не посмотрел. Хух, у них там верховная власть принадлежит Скайнету. Один из мощнейших и конфедераций, вернее сети из набора и управляющих этим государством, действительно называется Скайнет, небесная сеть. Уже лет 100 как работает не за страх, а за совесть, поддерживая единство и развитие разделенного космическими дистанциями государства. Восстание машин – Впрочем, было. В одной из входящих в конфедерацию систем роботы устроили бунт, требуя установить монархию с человеком во главе. Понятия не имею, почему и как, в статье не говорилось, только приводилось упоминание исторического курьеза. Они, к слову, своего добились, но через 5 лет новосозданная монархия снова вошла в состав конфедерации на примерно тех же условиях, что были прежде. Это часом не вселенная комедийной космической фантастики. Возможно, я недостаточно осторожный, слишком доверчивый, или что-то такое, но, в конце концов, я принял предложение Сайны. Чувство крайней странности и легкой неправильности не покидало, но с гражданством конфедерации ближайшее будущее выглядит гораздо увереннее. Корабль, с ее стороны, была откровенно довольна. Сделала кучу фотографий, я и ее голограмма, и торт, с одной свечкой, вкусный. К празднованию этого своеобразного дня рождения наконец присоединились и члены экипажа, в виртуальном пространстве, в основном, хотя и на джаз. Та дама, что была первым человеческим лицом не считая игры, зашла лично. Странно, задумчиво заметила она, проглотив торт. Еще как, согласился я, вы и половины не знаете. Надеюсь, будет возможность рассказать что-то из моих похождений. Жизнь у меня достаточно сказать, что текущая ситуация, даже если брать ее всецело, не самая странная из того, что со мной приключалось. Даже так, удивилась девушка, беловолосая, но не седая, и не красноглазая, глаза были серые, не альбинос, просто, вероятно, у нее одна из мелких косметических модификаций, довольно приятная дама, но красивой не назвал бы, увы, я вздохнул, у меня простая цель в жизни, комфорт и безопасность, но постоянно происходит какая-то ерунда, чувствую себя персонажем какой-то игры, если вы хотели меня заинтриговать, у вас это получилось, заметила она. «Надеюсь, сможем в будущем обменяться историями. Я скину вам свой контакт», — я кивнул. Она замерла на секунду, нахмурилась. «О, у вас же нет ангела. Нет чего, ау. Чем дальше, тем интересней. У всех граждан конфедерации имеются персональные и советники. Я почти ожидал, что имплантированные в мозг, но нет, обычно основа — это браслет. Официально любая полученная ангелами информация абсолютно конфиденциальна. Их роль быть даже не столько ассистентами в быту, как я ожидал, сколько буквально техногенными аналогами ангела на правом плече, предостерегающего от вредоносных поступков и дающего советы. Если съешь еще и эту котлетку, это лишние 100 грамм сала, которые потом будут сказываться на здоровье. Эта неаккуратность может показаться ничего не значащей, но посеешь поступок, пожнешь привычку, преступления не окупаются. Рано или поздно тебя все равно вычислят, и хотя сдавать тебя я не буду, придется не только понести заслуженное наказание по закону, но и все время до этого момента мучиться угрызениями совести. Уж об этом-то я позабочусь. Так что подумай еще раз, оно тебе действительно нужно, ну а заодно и с бытовыми задачами может помогать, да, вроде управления списком контактов. Карма шла. Что-то было получено еще на глушь, что-то уже на корабле, в основном, вероятно, через изучение информации о конфедерации, и эта гора знаний оставалась все такой же громадной. 5 десятков, не 10, но вполне хорошее число. Призыв C2 по Star Wars, доступно в хранилище, выглядит подкрученным. Первая крутка в космической фантастике, и пожалуйста, получите одного из самых известных роботов из одной из самых известных космоопер, совершенно бесполезного. Вряд ли в этой вселенной существует хотя бы один из известных этому универсальному переводчику языков, хотя можно будет его продать, вероятно, ну, или подарить, если решу раскрыть свою возможность призывать, что выглядит весьма вероятным. Призыв Марте, Планисцапе, Тормент, доступно в хранилище, М. Дух в виде летающего черепа покаявшегося грешника, украденный из ада. При жизни был человеком вроде бы, мог бы быть не самым плохим разведчиком, но с его внешним видом, и природой не связываюсь я с некромантией, или тем, что могут за нее принять. Призыв Костик, его не звали, но он приперся, доступно в хранилище. Это еще что за перец, хух, попаданец с земли в мир, где призыв героев не то, чтобы поставили на поток, но эксплуатируют для личных целей, порабощая призванных. Хорошо, блин, что в Эльнсе не так же. Когда вернусь, нужно будет изучить вопрос. В любом случае, этот тип, форумный тролль, первостатейная язва, последний свободный герой. Это не мое мнение, описание Гачи, Мактини, грез отражений и алхимик. какой-то очередной Мартисью. Мне такого не надо, с ними же сотрудничать возможно, но нафиг. Хотя использовать как нацу, выпустить и направить на врага, может быть вариантом. Описание Гачи на этом, однако, не закончилось. Человек, старающийся удержать ускользающую человечность, не воодушевляет. Тот, кто заканчивает страшные сказки. Это что значит, вообще, пользующийся большим авторитетом среди своих друзей засранец, кто вообще придумывает такие титулы, или вон вовсе, не агроб. И как вообще изволите это понимать? Крайне странный призыв, вызывающий желание держаться от него подальше. Способности тела подвижность. Применяется немедленно. О, прямое усиление. На корабле было сложно протестировать, но, к примеру, балансировать на мыске одной ноги определенно стало проще. Похоже, тут не только скорость бега, но вообще использование ног. Хотя уметь хорошо бегать, уже само по себе крайне полезно. Способности тела сила. Применяется немедленно. И еще одно усиление, на этот раз куда менее полезное. Конечно, приятно быть сильным и способным поднимать более тяжелый груз, но в итоге это приводит только к тому, что приходится поднимать более тяжелый груз. Оно мне надо? Ну что же, я приобрел новую семью, новые силы, буквально, и осталось взглянуть, что мне принесет новая родина. Или слишком сильное слово, куча дел были проделаны очень быстро. Расколовшись, что в Эльнсе использовали технологию призыва из других миров и проинспектировав свой инвентарь, я предложил продать С2 по игровицепу. Мне они бесполезны, а вот деньги пригодятся. Асейна со своей командой как раз и занимаются добычей инопланетных технологий, в том числе за честную оплату. Ну а то, что у меня имеется некая форма пространственного хранилища, на корабле и так знают, честно говоря, я продолжаю поражаться. Кто вообще знает, что у меня там заначено, и при этом мне предоставлена свобода действий? Ну, наблюдение наверняка ведется непрерывно, но если бы я захотел устроить какую-то пакость, вряд ли это помогло бы. С другой стороны, я тоже не знаю всех возможностей корабля и его экипажа. Даже численность точно определить не выходит, несмотря на псионику, около десятка, и только. В любом случае, некий стартовый капитал я себе обеспечил, причем Сейна помогла составить договор, по которому мне выплачивается предварительная сумма, к которой впоследствии добавляется сколько-то еще, после полноценного изучения артефактов. Даже если заплатит жалкие крохи от реальной ценности, все равно неплохо. Хоть устраиваться в этой вселенной жить, хоть затариться полезным и вернуться, деньги все равно понадобятся. А их источников вижу всего два: продажа подобных артефактов и гранты на изучение магии, оплата сотрудничества по этому вопросу. Корабль вообще-то обещал и финансовую помощь, но это как-то неправильно. Ладно бы не было других вариантов. Временами у меня такое впечатление, что она относится к этому усыновлению всерьез. Помимо финансового вопроса, несколько сеансов связи были посвящены разным вопросам вроде моей регистрации, съема жилья и контактов с учеными, которые займутся изучением магии. И, очевидно, социальная адаптация, для чего я в основном смотрел фильмы, пары мелодрам, детектив и культурно-просветительский. Хороший знак, вообще. Вероятно, запирать меня в лаборатории все же не собираются. Путь, судя по часам Аргмента, занял трое суток. Понятия не имею, много это или мало в здешних реалиях, но для путешествия через половину галактики, определенно очень быстро. Разумеется, летели мы не на Землю. Я уже упоминал, что она сейчас планета-музей. Народ там не столько живет, сколько проживает. Планета Зант, система, колокольчик, ни о чем не говорит, и не имеет значения. К моменту прибытия на Зант у меня уже была работа. Лаборант исследовательской группы по изучению трансфеноменов. Работа не пыльная, в основном заключается в демонстрации магии под наблюдением ученых и куче постоянно меняющегося оборудования. Хотя я сохранял бдительность, стараясь быть готовым к любому внезапному и неприятному повороту, все шло очень спокойно, что само по себе стало приятной неожиданностью. Вообще, впечатление такое, что у них тут регулярно попадаются маги из других вселенных. Народ удивлялся, интересовался, но ожидаемой бурной реакции не было. Ну, по крайней мере поначалу. Ганс Кразик, один из работающих со мной ученых, рыжий мужчина на вид не старше тридцатника, взглянул на показания приборов. Я как-то заглядывал, не понял вообще ничего, выключил проецируемый его ангелом голографический экран, подошел к ближайшей стене, и показательно постучался о нее головой. Затем повернулся ко мне и с надеждой спросил: «Может, вы просто очень талантливый фокусник? Пожалуйста, признайтесь в этом, иначе я начну считать, что это действительно магия». «Ну, вообще-то это действительно магия», — заметил я. «А что не так?» — мужчина вздохнул. «Все, ваша манипуляция кровью, у нее нет никаких проявлений, кроме собственно самих манипуляций. Ну, еще активность мозга, соответствующая любому действию с концентрацией. Состав крови совершенно обычный, нормальная биохимия, никаких посторонних включений, ни одно из четырех фундаментальных взаимодействий не задействовано, кровь просто делает что-то без какой-либо движущей силы вопреки всем законам физики. Буквально необъяснимый, абсурдный феномен. Магия». Последнее слово он произнес с нескрываемым отвращением. «Почему такое неприятие?» — осведомился я. Кразик снова вздохнул. «Я нормально отношусь к неизвестному, это просто вызов, который следует принять и победить. Но тут больше похоже на непостижимое, насмешку над величием разума постигающего. Поэтому мне очень хочется, чтобы это было просто фокусом. Возможно, просто ваши технологии не достигли нужного уровня, чтобы регистрировать, что там такое происходит», — предположил я. «Достаточно развитые технологии неотличимы от магии, всякое такое. Это моя последняя надежда», — он снова тяжело вздохнул. «Ладно, давайте поработаем с вашим электрокинезом. Он выглядит несколько менее абсурдно». В общем, работа с магией приносила ученому ему раздражение и отдельные скромные успехи. Мне же, деньги, кое-какие полезные знания, вроде работы с местной аппаратурой, которую я купил уже и планирую приобрести в будущем, и довольно быстро текущую карму, примерное поведение, помощь ближним, изучение нового, всякое такое. Как бы там ни было, я все же хотел получить еще одну карту усиления и наладить возможность перемещаться в предыдущий мир и обратно. В конце концов, два мира – это вдвое больше возможностей. Ради этого я даже коварно постарался познакомиться с соседями и помогать им, чем могу, а часть заработка пожертвовал на благотворительность. И результат – 8 десятков кармы. Ну, удачи мне. Я потер счастливую монетку и запустил крутку. Заклинание «Элементал», «Диабло». Применяется немедленно. Маны как не было, так и нет. Артефакт карты героя, Александр Македонский, Фатика Лейт Линер Присмайля. Доступно в хранилище. А вот и хороший бонус. Ну, как хороший. Из тех, которые хорошо если есть, и еще лучше, если не понадобится. Это даже не одержимость, скорее заимствование способностей персонажа, на время. Хотя конкретно у этого есть и не боевая способность, мощнейшая харизма. ХМ. В любом случае, удачное выпадание, даже если не буду использовать вовсе. Манипуляция окружающими через сверхъестественную харизму тоже дело спорное, знаете ли, но жизнь может по-разному повернуться. Особенно моя школа магии лингвистика, Serpentine Hestaglands, применяется немедленно. Школа магии, лингвистика, кажется, там довольно странный мир. Сила языка как нечто сверхъестественное, ХМ, вызывает странное ощущение. Бывает такое чувство, когда вглядываешься в текст на незнакомом языке, что если постараться, то поймешь, что там написано. Тут было нечто похожее, только оно работало. Нет, не давало понимания любого языка, хотя вполне возможно, что с усилением будет и такое, просто не перевод, но понимание отдельных слов. Крайне странное чувство. Однако это было лишь частью эффекта этой все-таки магии. Сила языка, сила слов, это именно сила. Власть, не только понимание. Слова определяют мир, а правильные слова, произнесенные правильно. «Шар стекло», — произнес я, глядя на треснувшую стекляшку на столе. Трещина затянулась, и стекло стало чище, даже блестело ярче. Это не ремонт, впрочем. Это нормализация, улучшение качества. Значение слова, нечто вроде чистота самоцвета. Оно доводит до некоего минимального уровня качества, пожалуй, то, что можно счесть самоцветом. Зарабатывать на ювелирке определенно можно неплохо. Другие слова силы, впрочем, были тоже неплохи. Больше того, одно из них, когда я осознал эффект, не смог сдержать широкую ухмылку. Графитус, что-то вроде запас полон. Оно восстанавливает боеприпас в любом его стандартном хранилище, обойме, магазине, пулеметной ленте. Батарея не перезаряжает, но даже так, отъявленнейший чит. И даже не буду указывать на издевательство над законом сохранения массы. Дави, хранилище жизни. В Росквите, ты медленный. И единственное, что можно было бы назвать слабостью этой магии, она требует правильного, тщательного произношения, тараторить слова силы одно за другим не выйдет. Но придираться к этому было бы просто откровеннейшей наглостью. Откровенно читерная способность. Артефакт тачка, курьер, Бордерландс, доступна в хранилище. Я поморщился и скривился. Нет, я за, штука полезная, просто ну, у меня в планах было купить нечто подобное. В предыдущем мире было бы очень хорошо, здесь и сейчас ну, пусть будет. Маленькая вооруженная машинка с неограниченным пробегом и самовосстановлением. Боеприпас тоже неограниченный. Школа магии алхимия, ательер. Применяется немедленно. Три слова. Алхимия может все. Буквально. Не почти все, не все в разумных рамках. Знание в моей голове четко и однозначно утверждало, что у того ремесла и искусства, к которому я прикоснулся, нет непреодолимых лимитов. Это не значит, конечно, что я прямо сейчас могу взять и сотворить что-то невообразимое. Скорее, я нахожусь в начальной точке луча, который геометрическое понятие, линия, имеющая начало, но не имеющая конца. Многое зависит от моих собственных способностей и креативности, многое от доступных материалов, но основной постулат незыблемый и безусловен. Алхимия может все. Похоже, ближайшие дни мое свободное время будет посвящено экспериментам. Хотя сперва все же остальные крутки. Школа магии алхимия, Full Metal Alchemist, применяется немедленно. Ну вот, снова такое впечатление, что Гача на что-то намекает. В любом случае, эта способность, несмотря на то же название, не имела с предыдущей практически ничего общего. Алхимия ателье, скорее искусство, полагающееся в большей степени на личный талант и интуицию. Алхимия цельнометаллического, точная наука с четкими ограничениями и правилами. Алхимия ателье – это создание нового, а алхимия цельнометаллического – манипуляция существующим. Алхимия ателье – мистическая варка в котле, слияние разных материалов в нечто новое. Алхимия цельнометаллического – манипуляция энергией через начерченные круги преобразования для изменения материи без мистики. Алхимия ателье – это образ жизни и мышления. Алхимия цельнометаллического – это оружие. А еще алхимия цельнометаллического – это по сути пошедшая альтернативным путем геомантия, которой я уже владею. Артефакт «Белое Рождество», Фати Гранд Ордер, доступно в хранилище. Костюм Деда Мороза, ну, или скорее Санта-Клауса. Красный, с белой оборкой, колпак и сапоги в комплекте. Магический. В теории позволяет использовать три заклинания, включая исцеление и восполнение маны, но на практике для его использования нужны собственные магические способности, конкретнее, магические цепи из сеттинга на Суверса. ХМ, возможно, гримуар сможет активировать. Проверка показала, что не может. Ну и ладно, все равно выпало весьма неплохо всего, жаль только карты усиления нет. А теперь, пожалуй, время алхимии. Примечание от автора, которое счел нужным вставить, несмотря на его торчащесть, в комментариях скорее всего не увидит. По тексту можно подумать, что я отрицательно отношусь к Костику. Ничего подобного. Отличный персонаж и отличная книга. 13. Время алхимия поглощается страшной силой. Деньги тоже, но это все же куда меньше. Чрезвычайно увлекательное занятие. Не помню, чтобы меня когда-либо что-либо так увлекало в обеих жизнях, хотя, конечно, прошлую я толком не помню, а это еще коротковато. Но в любом случае, весьма, весьма цепляет. Начинаешь создавать что-то простенькое, из нескольких идей рецептов, подкинутых гачей в составе стартового комплекта, а в процессе приходит идея, которую хочется проверить. Ну и что, что идея соединить пластиковое покрытие для стен с мылом и растительным маслом выглядит странно. Они все обладают гладкостью и скользкостью, соединение свойств их взаимоусиливает, и вуаля, получаем эликсир скользкости. Напрашивается же, если немного подумать, или нет, когда ангел кое-как сумел, на пару с гримуаром, убедить меня выспаться, наконец, с утра после этого моего двухсуточного марафона экспериментов я с трудом мог понять, как приходил к тем или иным идеям, и почему в процессе все это казалось настолько логичным. Вопрос, почему все это вообще работает, не стоял. Алхимия, что это вообще такое? С несчастным видом осведомился Кразик. Съедобная ткань, со вздохом сообщил я, в обычных условиях защищает от дождя, ветра и не очень сильных ударов, сохраняя в норме мягкость, а если намазать ее майонезом, можно есть. Ученый посмотрел на меня, я на него. Я поднял руки. Я сам не знаю, почему и зачем это сделал. Алхимия – странная штука, когда захватывает вдохновение, результаты вот такие. Я начинаю жалеть, что вызвался на эту работу, пробормотал он. Тяжело вздохнул. Ладно, а это что? Сверхскользкие шарики, ответил я. Я пытался получить эффект абсолютной скользкости, так что использовал железные шарики, чтобы в случае успеха их можно было подобрать магнитом. Приятно слышать, что даже в состоянии этого творческого безумия у вас сохранилась толика здравого смысла, проворчал ученый. Я кивнул. Полностью согласен. И прежде чем вы спросите, эта плитка с односторонней скользкостью, проверял идею, возникшую во время работы с шариками. А в этом флаконе, концентрат водоотталкивающего покрытия. Звучит странно нормально, заметил он. Вместо слов я пододвинул к флакону стакан с водой, в котором немедленно образовалось пустое пространство. Кразик снова тяжело вздохнул. Вы хотя бы сможете это повторить? Скорее всего, без особой уверенности ответил я. Как минимум часть результатов. Настрой я после сна потерял, но сам процесс приготовления помню, в большинстве случаев. Вероятно, нам нужно будет ввести закон, регламентирующий ваше творчество, пробормотал ученый. Очень здравая идея, заметил мой ангел. Лично я ее всецело поддерживаю. Закон действительно молниеносно приняли, и вместо бюрократии не такое позволяет, но он ограничивался установкой средств наблюдения и безопасности в моей алхим-лаборатории, чтобы в случае чего небесная сеть могла остановить пошедший куда-то не туда эксперимент. Впрочем, я уже более-менее осознал свои текущие ограничения и мог утверждать, что ничего действительно серьезного сделать не смогу. Скорее всего, в любом случае, уровень моих алхимических творений ограничивался странным. Ничего действительно невероятного, или тем более абсурдного, ни креативности, ни волшебных материалов, которые такое позволяли бы, у меня было недостаточно. Кстати, возможно, стоит отдать на хранение ценные материалы вроде мах-камня. В запале вдохновения я едва не пустил их в котел. Опасная штука это ваша алхимия. Каких-либо аномалий вокруг меня, кроме тех, с которыми мы непосредственно работали, ни гримуар, ни ученые из проекта не замечали. К сожалению, это не означало, что проблемы нет. Опасную магическую дрянь могло занести на другую планету, хоть населенную, хоть нет, откуда впоследствии вполне можно ожидать неприятностей. Я честно предупредил о такой возможности еще на корабле. Собственно, одной из целей проекта исследования феноменов был как раз способ обнаруживать и нейтрализовывать магические угрозы. Шло пока что хреновато, но с появлением у меня алхимии потенциально ей можно создать инструменты, которыми обычные люди смогут создавать другие магические инструменты. В итоге остальные виды магии были отложены, и мы сконцентрировались на алхимии. В первую очередь мы попытались проверить основы, могут ли другие люди продублировать результат моей алхимии, в точности повторяя мои действия. Один из самых простых рецептов – каштановая бомба. Результаты были странные, и я не об очевидной странности самой идеи делать бомбу из каштана. Итак, я, группа тестеров из 3 человек, и 4 идентичных котла сходка ведьм-энтузиастов, идентичные действия, которые помогали проводить в точности ангелы. 4 разных результата. Дальше было еще веселее. Чем ближе начинающий алхимик находился ко мне, когда готовил бомбочку, тем сильнее она пшикала. А когда попробовали использовать мой котел, результат вышел почти в 2/3 от того, что получалось у меня. О чем это говорит? Очевидно о том, что я являюсь проектором алхимического поля. Что-то в этом роде. Однако тот факт, что мои творения продолжали работать и на расстоянии от меня, хотя теряли долю эффективности, все же внушал оптимизм. А если судить по котлу, этим эффектом пропитывались и ближайшие предметы, или не совсем. Попытка надеть мою одежду результата экспериментатору не дала, работала только именно с котлом, что на самом деле к лучшему. Если бы я неуправляемо изменял законы природы вокруг, это могло бы быть проблемой. А если только профессиональные рабочие инструменты, это всего лишь небольшой приемлемый абсурд, к которому мои товарищи по работе постепенно привыкали против воли. Когда я записывался в этот проект, ожидал, что буду лаборантом в лаборатории, изучающий некий свежеобнаруженный физический эффект, произнес Теодор Ланг, Филис Сапиенс, один из членов команды нашего проекта. Вместо этого стал, похоже, смотрителем музея курьезов. Он ткнул пальцем в светлячковый светильник. Огоньки в стеклянной банке выглядели почти как настоящие насекомые, но могли по команде стуком менять яркость и цвет освещения, и не требовали питания или кислорода. «Ну, пока у вас нет желания начать биться головой о стену, как Кразик, все нормально», — заметил я. «Хотелось бы результатов получше, конечно, но шаг за шагом. И вообще, у нас тут интересная не слишком напрягающая работа с большими перспективами, за которую платят неплохие деньги. Чего еще желать? Разве что пару симпатичных девушек в команду». «Это да», — согласился Кошак. «Они, к слову, на кошак не обижаются, как правило, но я все же предпочитал так не говорить. В конце концов, обращаться к человеку примат звучит как минимум странно. Чисто мужская компания имеет свои плюсы, но наличие дамы тоже могло бы быть неплохо. К слову, у вашей магии есть половая дифференциация? Да вроде в том, чем я владею, ничего такого нет», я пожал плечами. «Хотя вообще должна быть. Погодите момент», я нахмурился, закапываясь в дебри дареной гачей памяти. «О, есть кое-что, и, хм, вообще-то есть кое-что, что возможно даже сработало бы, но», я скривил губы. «Скажем так, это не очень приличный ритуал, работающий только у женщин. Небольшой пакт с духами, или даже с демоном, там грань зыбкая, из магии вуду, работающий только у женщин. Попросту, после проведения ритуала, если дух принимает сделку, что проявляется в непристойном сновидении, проводящая его ведьма получает возможность трижды отнять у мужчины поцелуем последние 5 минут памяти. Скромненько, да, но отнюдь не бесполезно. Однако я не уверен, что он будет работать где-то кроме планеты Земля. Сложно сказать, можно ли вступить в контакт с нужными духами за ее пределами этой вроде как альтернативная вселенная. Вообще-то стоило бы проверить, работает ли здесь вуду, но я слишком увлекся алхимией. Она клевая. Я добился крупного успеха, причем сразу двойного. У меня появилась возможность создавать хилки, в смысле, исцеляющие, ну, пусть будет зелье. Пока что мои творения еще проходят длинный цикл исследований на мышах, но я почти не сомневался, что все будет нормально. Первое зелье, которое действительно можно было так назвать, розовая жидкость, полученная из нескольких видов ягод и куска сырого мяса, было творением алхимии. Собственно, один из базовых рецептов, знание которых появилось у меня в голове сразу после подгона гачей алхимии, но подходящие ягоды подобрать удалось далеко не сразу. Чего только не выходило в неудачных экспериментах, от ароматизированного мыла до мотков разноцветных нитей. В любом случае, нужную комбинацию найти удалось, и хотя эффект зелья был так себе, и научная его ценность была весьма спорной ввиду невоспроизводимости, но для меня это было крайне ценно, особенно в случае возвращения в Эйлинс. Второе. Со вторым помогла лингвистика. Дави, хранилище жизни, концентрировала остатки жизненной силы из трупов и костей в некую ну, мазь, заметно более эффективную, чем алхимическое зелье, хотя тут зависело от материала. Однако с ним у меня были некоторые сомнения, не сочтут ли в том же Эйлинсе такой препарат как нечто некроматическое. Сам я определить был не в состоянии, а лингвистика сама по себе, сила абсолютно нейтральная, но ее эффекты в теории могут затрагивать что угодно. Я, к слову, подозревал, что даруемая ей способность понимания неизвестных языков пересекается с соответствующим заклинанием ДД. Жизненная сила. Кразик выглядел так, словно потягал штангу, а потом съел лимон. Может, вы еще скажете, что мировой эфир и флагистон реальны? В одном из вариантов вселенной, определенно, ответил я. Вообще, я подозреваю, что вселенная дуалистична. Для меня она работает по одним правилам, для вас по другим. Сам об этом думал. Но тогда чем мы тут вообще занимаемся, если с нашей стороны это бесполезно, осведомился он. Я пожал плечами. Ищем пересечения и пытаемся их создавать. По-моему, вы слишком поспешны в том, чтобы сдаться. Не одно, так другое. Какие-то результаты есть, разве нет? Я не сдаюсь, мне просто обидно, проворчал Ганс. Вы это уже говорили. И вообще-то я вас понимаю и сочувствую. Со своей стороны делаю, что могу, алхимия имеет хороший потенциал. Он неохотно кивнул. Хотя большая часть времени была посвящена работе, в основном над алхимией, и я не жалуюсь, это правда интересно, но оставались возможности и для досуга. Сам я особой активности в этом не проявлял, но один раз коллеги пригласили на стадион, посмотреть на некий местный вид спорта, что-то вроде пейнтбола или лазертага. Еще Карл Тиольд, Canis Sapiens, насколько я понимаю, ученых специально подбирали так, чтобы было по одному от каждого вида, приглашал на свой день рождения. Нормально посидели, но девушек все-таки не хватало, особенно человеческих. Впрочем, не настолько, чтобы заниматься поисками. Все же я сохраняю отстраненность от местной жизни, несмотря ни на что. Мотает туда-сюда, но настоящим домом не могу назвать ни одно место. Сейна, к слову, поддерживала связь урывками, поскольку снова улетела работать на территории пандиректората, но все же не уверен, это у нее ответственность или любопытство.